Есть новости поважнее. «Какие именно?» — спросил Петр, продолжая рассматривать брата. Три большие пуговицы на френче едва удерживали могучий живот Вакулы. Казалось, нитки треснут, и пуговицы покатятся по асфальту. «Какие новости?» «Наши», — Вакула произнес это слово не без гордости, — «взяли в плен Дзержинского». Вакула теперь шел впереди Петра, не оборачиваясь, не заглядывая ему в глаза, точно откровенно пренебрегая тем, какое впечатление эта новость произведет на Петра. «Сегодня в Покровских казармах, но это еще не все». Он сказал «это еще не все», надеясь распалить любопытство Петра, но Петр молчал. «Да не в поход ли ты собрался, брат?» — спросил Петр. И подивился тому, что, как ни старался, не мог скрыть в голосе неприязнь. «Утро вечера мудреней». Я сказал «утро». Они дошли до театра. И Вакула взбежал по лестнице, явив такую легкость, какая до сих пор в нем и не предполагалась. Быть может, и этим он хотел показать Петру, как хорошо у него на душе. А Петр, глядя брату вслед, долго еще видел широкую спину Вакулы, обтянутую тонким сукном френча, красный затылок, насеченный двумя поперечными складками, короткими и глубокими. Однако не из любви же к брату Вакула пренебрег размолвкой и первым заговорил с Петром. Он сказал «утро вечера». Очевидно, все надежды возлагались на ночь. Красный бархат и золото Большого театра, как показалось Петру, и в этот раз горели пламенеющим огнем. И в радости, и в печали театр был одинаково праздничным. Петр был немало удивлен, когда увидел Марию Спиридонову, которая, глядя куда-то ввысь очами страдалицы, внимательно слушала Прошьяна, а подле, расстелив на кресле газету, как карту, и, наклонившись над ней, стоял Борис Комков. Однако гвардия Марии Спиридоновой неспроста предпочла Большой театр Покровским казармам. Прозвучал председательский колокольчик, прозвучал и умолк. Спиридонова пошла на сцену. Из-за стола президиума встал Свердлов. Он стоял, опершись о кулаки, дожидаясь, когда умолкнут последние голоса. Но гул стихал медленно, как гул товарного поезда, пересекающего степь. Казалось, он уже стих, но потом возник вновь. Видно, поезд вышел из-за рощи или взгорья. Мария Спиридонова сейчас находилась в конце стола у боковой грани. Свердлов у самой середины стола, на месте председателя. Оба смотрели друг на друга в упор и будто ничего не видели. Свердлов готовился открыть заседание. Спиридонова намерена была взять слово, как только заседание откроется. Однако случилось непредвиденное. Те несколько слов, которые произнес Свердлов, как только установилась тишина, никакого отношения к открытию заседания не имели. Он сообщил, что очередное заседание съезда состоится позже, а сейчас делегатам-большевикам необходимо собраться в здании Второго дома Советов. Свердлов сказал и пошел со сцены. Спиридонова продолжала стоять. Очевидно, все, что сейчас произошло, настолько не входило в ее расчеты, что ее охватило смятение. Когда она нашлась, зал уже встал. «Я хочу говорить!» — воскликнула она с намерением перекричать зал. Но у нее явно не хватило голоса, да и зал уже наполовину опустел. Петр был в ложе второго яруса. Он видел, как Спиридонова сошла со сцены. К ней устремились ее сподвижники. Спиридонова говорила, и толпа смыкалась. Потом толпа точно раздалась, пропустив Спиридонову вперед. Сейчас Спиридонова шла меж рядами, вскинув голову, и прядь волос срезала наискось половину лба. Петру казалось, что ее лицо выражало сейчас не суровые раздумья или злую сосредоточенность, каким оно было до этого.